Артур Мэйчин удостоился высокой оценки Лавкрафта в эссе «Сверхъестественный ужас в литературе». Мастер недосказанности. В его произведениях сам ужас редко можно наблюдать воочию. Пугающий эффект достигается посредством намеков и недомолвок. Среди самых известных произведений Мэйчина – повесть «Великий бог Пан», романы «Холм грез» и «Три самозванца», а также рассказ «Сияющая пирамида», ставшая отправной точкой для многих произведений других писателей о маленьких людях. Рассказ «Белые люди» является, вероятно, самым известным опытом Мэйчина в малой форме. Произведение наполнено мрачной таинственной атмосферой и пугающей недоговоренностью. Артур Мэйчин. «Белые люди». Пролог. «Колдовство и святость», — сказал Амброс, — «более чем реальны. И в том и в другом случае это прежде всего экстаз, прорыв из трясины обыденной жизни». Кот Грейв слушал с интересом. В этот обветшалый, окруженный запущенным садом дом в северном пригороде Лондона его привел один старый приятель. Здесь, в полутемной пыльной комнате, корпел над своими книгами мечтательный отшельник Амброс. «Да», — продолжал собеседник Кот Грейва, «магия и по сей день живет в душах людей. И среди них те, кто ест сухие корки, запивая их сырой водой. Думаю, они испытывают наслаждение, какое не снилось даже самым завзятым эпикурейцам». «Вы говорите о святых?» «Да, но и о грешниках тоже. Вы, похоже, разделяете чрезвычайно распространенное заблуждение о причастности к духовному миру только носителей высшего блага, тогда как носители высшего зла связаны с ним не менее прочно. Раб собственной плоти, обычный чувственный человек, может стать как великим грешником, так и великим святым. Большинство из нас — достаточно нейтральные создания, в которых в равной степени переплетены добро и зло. В хаосе своих мелких устремлений мы не осознаем значения и внутреннего смысла вещей, и вследствие этого добро и зло выражены в нас неявно, а все наши грехи и добродетели посредственны и незначительны». «То есть вы полагаете, что великий грешник должен быть аскетом, как и великий святой?» «Великий человек, каков бы он ни был, не приемлет подражания. Он отвергает несовершенные копии в стремлении к подлинности. Я ничуть не сомневаюсь, что многие из величайших святых ни разу не совершили доброго дела в расхожем понимании этих слов. С другой стороны, среди тех, кто дошел до самых глубин порока, были и такие, кого за всю их обычную жизнь не упрекнешь ни в одном дурном поступке». Амброс на минуту отлучился из комнаты, и Кот Грейв, пребывавший в полном восхищении, поблагодарил своего приятеля за столь многообещающее знакомство. «Это великий человек!» — воскликнул он. «Я до сих пор никогда не встречал такого интересного чудака». Амброс тем временем принес еще виски и щедро наполнил бокалы гостей. Себе же, проклиная при этом трезвенников, он налил сельтерской. И уже собирался продолжить свой монолог, когда Кот Грейв опередил его. «Погодите», — сказал он, — «я так не могу. Дайте свести концы с концами. Ваши парадоксы чересчур чудовищны. Человек может быть великим грешником, не сделав ничего греховно. Это же абсурд!» «Вы ошибаетесь», — возразил Амброс. «Парадоксы, к сожалению, не моя стихия. Просто человек может обладать изысканным вкусом, предпочитая смаковать кьянти, а не напиваться дешевым пивом. Вот и все. Согласитесь, что это скорее трюизм, чем парадокс. Мое замечание так удивило вас, потому что вы плохо понимаете истинную природу зла. Да, конечно, существует некоторая связь между грехом с большой буквы и теми действиями, которые принято называть греховными — убийством, воровством, прелюбодеянием и так далее. Но связь эта приблизительно такая же, как между алфавитом и изящной словесностью. Мне кажется, что это разделяемое большинством заблуждение вызвано тем, что мы всегда рассматривали данную проблему с социальной точки зрения. Мы полагаем, что если человек творит зло по отношению лично к нам или к окружающим, то он и сам непременно должен быть очень злым. С общественной точки зрения все правильно, но разве вы не видите, что зло в своей сущности есть нечто сокровенное, страсть, овладевшая отдельной, индивидуально взятой душой? Обычно убийца, сколь бы отпетым он ни был, ни в коей мере не является грешником в истинном смысле этого слова. Он просто дикий зверь, от которого нам следует избавиться, чтобы спасти свои собственные шеи от его ножа. Я бы скорее причислил его каким-нибудь хищником, тигром, например, но не грешником. По-моему, это звучит немного странно. Не думаю. Убийца действует, руководствуясь не положительными, а отрицательными побуждениями. Ему просто не хватает чего-то такого, что имеется у его жертвы. А настоящее зло, напротив, полностью положительно, только с другой, темной стороны. Можете мне поверить, грех в истинном значении этого слова встречается очень редко. Вполне возможно, что действительно грешников еще меньше, чем святых. Бесспорно, ваша точка зрения идеальна для общества и его практических целей. Мы, естественно, склонны считать, что тот, кто нам очень неприятен, и есть великий грешник. Когда вам обчистят карманы, это очень неприятно, и вот мы объявляем вора великим грешником. А на самом деле он попросту неразвитый человек. Конечно, он не святой, но вполне может быть, и часто бывает бесконечно лучше тех тысяч и тысяч праведников, что ни разу не нарушили ни единой заповеди. Нам он порядком вредит, я признаю это, и мы правильно делаем, что всякий раз, как поймаем его, сажаем за решетку, но связь между его преступным, антиобщественным деянием и настоящим злом слабее некуда». За окном сгущались сумерки. Приятелю, которому Котгрейв был обязан знакомством с Амброзом, должно быть, приходилось выслушивать монологи хозяина дома уже не в первый раз, ибо за все время разговора с его лица не сходила вежливо-снисходительная улыбка. Но Котгрейв всерьез начинал полагать, что Амброз скорее мудрец, чем чудак. «А знаете, — сказал он, — все это ужасно интересно. Так вы думаете, что мы просто не понимаем истинной природы зла?» «Именно так. Мы переоцениваем и в то же самое время недооцениваем зло. Мы наблюдаем весьма многочисленные нарушения наших общественных вторичных законов, этих совершенно необходимых правил, регламентирующих существование человеческого общества, и ужасаемся тому, как распространены грех и зло. На самом деле все это чепуха. Возьмем, к примеру, воровство. Испытываете ли вы реальный ужас при мысли о Робин Гуде, о шотландских крестьянах 17 века, о разбойниках или, скажем, о современных основателях фальшивых акционерных обществ? Конечно, нет. Но, с другой стороны, мы недооцениваем зло. Мы придаем такое непомерное значение греховности тех, кто лезет в наши карманы или посягает на наших жен, что совсем забыли ужас настоящего греха. «Что же такое настоящий грех?» — спросил Котгрейв. «Я думаю, на ваш вопрос мне следует ответить вопросом. Что бы вы почувствовали, если бы ваша кошка и собака вдруг заговорили с вами человеческим языком? Вас бы охватил ужас». «Я в этом уверен. А если бы розы у вас в саду вдруг начали кровоточить, вы бы просто сошли с ума. Или представьте, что камни на обочине дороги при вашем приближении стали пухнуть и расти, а на обычной гальке, которую еще накануне вечером вы видели собственными глазами, поутру распустились каменные цветы. Думаю, эти примеры могут дать вам хотя бы некоторое представление о том, что такое грех на самом деле». «Послушайте», — вступил в разговор до тех пор молчавший третий из присутствующих. «Вы оба, кажется, завелись надолго. Как хотите, а я пошел домой. Я и так опоздал на трамвай, и теперь придется идти пешком». После того, как он растворился в предрассветном утреннем тумане, подкрашенном бледным светом фонарей, Амбрус и Котгрейв еще основательнее устроились в своих креслах. «Вы меня удивляете», — продолжил Котгрейв прерванный разговор. «Я никогда и не думал о таких вещах. Если то, что вы говорите, правда, то весь мир вывернут наизнанку. Значит, сущность греха на самом деле состоит во взятии небес штурмом, как мне кажется», — закончил Амброс. «Я полагаю, что грех — это не что иное, как попытка проникнуть в иную, высшую сферу недозволенным способом. Отсюда понятно, почему он встречается крайне редко. Немного найдется таких людей, кто вообще стремится проникнуть в иные сферы, высшие или низшие, дозволенным или недозволенным способом. Люди в массе своей вполне довольны собственной жизнью, какой бы она ни была, поэтому так мало святых, а грешников, в истинном смысле этого слова, и того меньше. Что же до гениев, которые иногда бывают и тем, и другим вместе, то они тоже встречаются редко. Стать великим грешником, возможно, даже труднее, чем великим святым. То есть в грехе есть что-то глубоко противоестественное, вы это имеете в виду? Вот именно. Достижение святости требует таких же или, по крайней мере, почти таких же огромных усилий, но святость предполагает благие и естественные пути. Это попытка вновь обрести экстаз, который был присущ людям до грехопадения. Грех же является попыткой обрести экстаз и знания, которые подобают лишь ангелам, а потому, предпринимая такую попытку, человек в конце концов становится демоном. Я уже говорил, что простой убийца именно в силу этого и не является грешником. Правда, иногда грешник бывает убийцей. Жиль де Ре, например. И так очевидно, что ни добро, ни зло не свойственны тому общественному цивилизованному созданию, какое мы называем современным человеком, причем зло не свойственно ему в гораздо большей степени, чем добро. Святой стремится вновь обрести дар, который он утратил. Грешник пытается добыть то, что ему никогда не принадлежало. Иными словами, он повторяет грехопадение. «Надеюсь, вы не католик?» — спросил Котгрейв. «Нет, я принадлежу к гонимой англиканской церкви». «В таком случае, что вы думаете о священных текстах, в которых то, что вы склонны рассматривать как простое нарушение правил, считается грехом?» «Но ведь, с другой стороны, грешникам причисляют и чародеев, не так ли? Мне кажется, это ключевое слово. Судите сами. Можете ли вы представить хоть на минуту, что лжесвидетельство, спасающее жизнь невинному человеку, является грехом?» «Нет?» «Отлично. Но тогда вам следует признать, что греховность лжеца сродни греховности чародея, использующего недостатки, свойственные материальной жизни, в качестве орудия для достижения своих чрезвычайно порочных целей. И позвольте сказать вам еще вот что. Наша интуиция настолько притупилась, и все мы настолько пропитались материализмом, что, вероятно, не признали бы настоящее зло, даже если бы столкнулись с ним лицом к лицу. Но разве от самого присутствия злого человека мы не почувствовали бы определенного рода ужаса, вроде того, который, по вашим словам, мы испытали при виде кровоточащего розового куста? Да, будь мы ближе к природе. Ужас, о котором вы говорите, знаком женщинам и детям, даже животные испытывают его. Но у большинства из них условности, воспитание и образование затуманили естественный разум. Мы слепы и глухи. Конечно, иногда нам удается распознать зло по его ненависти к добру. Например, не нужно большой проницательности, чтобы догадаться, какая сила владела подсознанием рецензентов Китса в Блэквуде. Однако подобные неосознанные манифестации случаются крайне редко, и я подозреваю, что, как правило, и иерархов Тафета совсем не замечают, а если их замечают, то принимают за хороших, но заблуждающихся людей. Вот вы только что употребили слово «неосознанный», говоря о критиках Китса. Неужели зло бывает неосознанным? Всегда. Оно и не может быть другим. В этом отношении, как и во всех прочих, оно подобно святости и гениальности. Это всегда некий подъем или экстаз души, необычайная попытка выйти за пределы обыденного, а то, что выходит за пределы обыденного, оставляет позади категории сознания, ибо наш разум улавливает лишь те явления, которые ему привычны. Уверяю вас, человек может быть невероятно дурным и даже не подозревать об этом. Но я повторяю, что зло в определенном и истинном смысле этого слова крайне редко. Более того, оно встречается все реже и реже. «Я стараюсь следовать за вашей мыслью», — сказал Котгрейв. «Из ваших слов можно сделать вывод, что истинное зло в корне отличается от того, что мы привыкли называть злом». «Именно так. Без сомнения, между обоими этими понятиями зла существует некая поверхностная аналогия, чисто внешнее сходство, которое позволяет нам вполне оправданно употреблять такие выражения, как «спинка стула» или «ножка стола». Иногда они говорят, так сказать, на одном языке. Какой-нибудь грубый шахтер, неотесанный, неразвитый тигр-человек, выхлебав пару лишних кружек пива, приходит домой и до смерти избивает свою надоедливую жену, которая неблагоразумно попалась ему под горячую руку. Он убийца, и Жильдере был убийцей. Но разве вы не видите, какая пропасть их разделяет? В обоих случаях употребляется одно и то же слово, но с абсолютно разным значением. Нужно быть невероятным простофилией, чтобы спутать эти два понятия. Все равно, что предположить, будто слова «джаггернаут» и «аргонавт» имеют общую этимологию. Несомненно, такое же слабое сходство существует между общественными грехами и настоящим духовным грехом, причем в отдельных случаях первые выступают в роли учителей, ведущих человека ко все более изощренному святотатству, а тени — к реальности. Если вы когда-либо имели дело с теологией, вы поймете, о чем я говорю. «Должен признаться, — заметил Котгрейв, — что я очень мало занимался теологией. По правде говоря, я много раз пытался понять, на каком основании теологи присваивают своей любимой дисциплине титул «науки наук». Дело в том, что все теологические книги, в которые мне доводилось заглядывать, были целиком посвящены либо ничтожным и очевидным вопросам благочестия, либо царям Израиля и Иудеи. А все эти цари меня мало интересуют. Амброс усмехнулся. «Нам стоит постараться избежать теологической дискуссии», — сказал он. «У меня появилось ощущение, что вы хотите оказаться опасным противником, хотя упомянутые вами цари имеют столько же общего с теологией, сколько гвозди в сапогах шахтера-убийцы со злом». «Однако вернемся к предмету нашего разговора. Вы полагаете, что грех есть нечто тайное, сокровенное?» «Да, это адское чудо. Так же, как святость — чудо небесное. Время от времени грех возносится на такую высоту, что мы совершенно не способны воспринять его существование. Он подобен звучанию самых больших труб органа, такому низкому, что оно недоступно нашему слуху. Иногда грех может привести в сумасшедший дом или к еще более странному исходу, но в любом случае его нельзя путать с простым нарушением законов общества. Вспомните, как апостол, говоря о другой стороне, различает благие деяния и благодать. Человек может раздать все свое имущество бедным и все же не испытать благодати, точно так же, как можно не совершить ни одного преступления и все же быть грешником». «Ваша точка зрения очень необычна», — сказал Котгрейв, — «но я признаюсь, что она меня чем-то привлекает. Мне кажется, из ваших положений логически вытекает заключение, что настоящий грешник вполне может произвести на стороннего наблюдателя впечатление достаточно безобидного создания». «Конечно, потому что истинное зло не имеет отношения к общественной жизни и общественным законам, разве что нечаянно и случайно. Это потаенная страсть души. Или страсть потаенной души, как вам больше нравится. Когда мы случайно замечаем зло и полностью осознаем его значение, оно и в самом деле внушает нам ужас и трепет. Но это чувство значительно отличается от страха и отвращения, с какими мы относимся к обычному преступнику, ибо в последнем случае наши чувства целиком основаны на заботе о своих собственных шкурах и кошельках. Мы ненавидим убийцу, потому что не хотим, чтобы убили нас или кого-нибудь из тех, кто нам дорог. С другой стороны, мы чтим святых, но не любим их, как любим наших друзей. Можете ли вы убедить себя в том, что вам было бы приятно общество святого Павла, или что мы с вами поладили бы с сэром Галахадом? Вот и с грешниками так же, как со святыми. Доведись вам встретить очень злого человека и понять, что он злой, вы без сомнения испытаете ужас и трепет, но причин не любить его у вас не будет. Напротив, вполне возможно, что, забыв о его грехе, вы нашли бы общество этого грешника довольно приятным, и немного погодя, вам пришлось бы убеждать себя в том, что он ужасен. И тем не менее, разрушение привычного мира чудовищно. Что если бы розы и лилии с наступлением утра вдруг стали кровоточить, а мебель принялась бы расхаживать по комнате, как в рассказе Мопассана? «Я рад, что вы вернулись к этому сравнению», — заметил кот Грейв. «Я как раз собирался спросить у вас, что в человеке может соответствовать таким вот воображаемым фокусам неодушевленных предметов. Одним словом, что есть грех? Вы дали абстрактное определение, но мне хотелось бы получить конкретный пример». «Я уже говорил вам, что грех очень редко встречается», — сказал Амброс, который, казалось, хотел уклониться от прямого ответа. «Материализм нашей эпохи много сделал для уничтожения святости, но еще больше преуспел в уничтожении зла. Земля столь уютна, что нас не тянет ни к восхождениям, ни к падениям. Сдается мне, что ученому, решившему специализироваться на Тофете, пришлось бы ограничиться лишь антикварными изысканиями. Ни один палеонтолог не покажет вам живого птеродактиля». «Однако вы-то, похоже, специализировались». И, судя по всему, довели ваши изыскания до наших дней. Вижу, вам действительно интересно. Ладно, признаюсь, я немного занимался этим, и, если хотите, могу показать одну вещицу, имеющую прямое отношение к предмету нашей с вами занимательной беседы. Амброс взял свечу и направился в дальний угол комнаты. Кот Грейв увидел, как он открыл стоявшее там старинное бюро, достал из потайного отделения какой-то сверток и вернулся к столу, за которым проистекал разговор. Развернув бумагу, Амброс извлек из нее зеленую книжечку. «Только обращайтесь с ней поаккуратнее», — попросил он. «Не бросайте, где попало. Это один из лучших экспонатов моей коллекции, и мне было бы очень жаль, если бы она вдруг потерялась». Амброс погладил выгоревший переплет. «Я знал девушку, которая это написала», — добавил он. «Ознакомившись с изложенными здесь фактами, вы увидите, как это прекрасно иллюстрирует наш сегодняшний разговор. Там есть и продолжение, но об этом я не хочу говорить». «Несколько месяцев назад в одном журнале появилась любопытная статья», — продолжал Амброс с видом человека, желающего сменить тему разговора. «Она была написана каким-то врачом, кажется, его звали доктор Корин. Так вот, этот доктор рассказывает, что некая леди, наблюдавшая за дочкой, когда-то играла у окна в гостиной, вдруг увидела, как тяжелая оконная рама свалилась прямо на пальцы девочки. Леди, по-видимому, упала в обморок. Во всяком случае, когда вызвали врача, и он перевязал окровавленные и изувеченные пальцы ребенка, его позвали к матери. Она стонала от нестерпимой боли. Три ее пальца, в точности те же, что были повреждены у девочки, распухли и покраснели, а позднее, выражаясь медицинским языком, началось гнойное воспаление». Все это время Амброс бережно сжимал в руках зеленую книжечку. «Ладно, держите», — сказал он наконец, с видимым трудом расставаясь со своим сокровищем. «Верните, как только прочтете», — добавил Амброс, когда он вместе с гостем, пройдя через холл, вышел в старый сад, наполненный слабым ароматом белых лилий. Кот Грейв откланялся. На востоке уже разгоралась широкая красная полоса, и с возвышенности, на которой находился дом Амброза, открывалась величественная панорама спящего Лондона.